Глава 33. Внезапно лето кончилось. Он догадался об этом, гуляя по городу. Том сжал его руку и, затаив дыхание, ткнул пальцем в витрину мелочной лавки. Они остолбенели, не в состоянии сдвинуться с места. Предметы из другого мира были выставлены в витрине так угрожающе аккуратно, невинно, как ни в чем не бывало, как будто так и надо. «Карандаши, Дук. 10 000 карандашей. Жуть. Блокноты за 10 центов, за 5 центов, тетради, ластики, акварели, линейки, компасы. Целая 100 000. Не смотри. Может, это просто мираж?» «Нет», — простонал Том в отчаянии, — «школа. Школа замаячила на горизонте. Но почему лавки выставляют все эти вещи еще до окончания лета? Половина каникул на смарку». Они зашагали домой и застали дедушку одного на увядающей с пролысинами лужайке, собирающего последние одуванчики. Они молча помогли ему, и потом Дуглас, согнувшись в своей тени, сказал: «Том, если год прошел вот так, каков будет следующий? Лучше или хуже?» «Не спрашивай меня». Том дунул в дудочку одуванчикового стебелька. «Я, что ли, сотворил этот мир?» Потом призадумался. «Хотя иногда мне кажется, что я». И с довольным видом сплюнул. «У меня предчувствие», — сказал Дуглас. «Какое?» «Следующий год будет еще величественнее. Дни будут ярче, ночи длиннее и темнее. Больше людей умрет, новые младенцы народятся, и я в гуще всего этого. Ты и еще несметное количество людей, Дуг, не забывай». «В такие дни, как этот», — пробормотал Дуглас, — «мне кажется, что только я». «Понадобится помощь», — сказал Том, — «только крикни». «Что может сделать 10-летний братишка?» «10-летнему братишке будущим летом будет 11. Я буду разматывать мир, как резиновую ленту на мяче для гольфа, каждое утро, а потом намотаю обратно. Если попросишь, покажу, как это делается. Чудик. Всегда таким был». Том скосил глаза и высунул язык. «И всегда буду». Дуглас рассмеялся. Они спустились вместе с дедушкой в погреб, и пока тот отрывал голову цветкам, мальчики смотрели на полки, где в бутылках с вином из одуванчиков мерцали застывшие потоки лета. 90 с лишним сверкающих пронумерованных бутылок из-под кетчупа, большинство полные, выстроились в сумерках погреба по одной на каждый прожитый летний день. «Ух ты!» — сказал Том. «Отменный способ сохранить июнь, июль и август. Очень практично». Дедушка взглянул на него, подумал и улыбнулся. «Да уж, куда лучше, чем отнести вещи на чердак и никогда ими больше не пользоваться. А так ты можешь пережить лето за минуту или две на протяжении всей зимы. И когда бутылки опустеют, лето уйдет навсегда. И никаких сожалений, никакого сентиментального ссора, о которой будешь спотыкаться еще 40 лет. Чисто, без шума и пыли, вот это и есть вино из одуванчиков». Мальчики тыкали пальцами то в одну, то в другую бутылку. «Первый день лета. День новеньких теннисных туфель. Точно. А вот зеленая машина. Буйволиная пыль и Чен Ляньсу. Ведьма Таро, неприкаянный». «Лето еще не закончилось», — сказал Том. «Ему нет конца. Я всю жизнь буду помнить, что случилось в каждый день этого года». «Оно закончилось, не успев начаться», — сказал дедушка, раскручивая винный пресс. «Я не запомнил ничего, кроме какой-то новой травы, которую не нужно стричь». «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Дуг, Том, с возрастом вы поймете, что дни как бы тускнеют. Не отличишь один от другого». «Ну как же так?» — сказал Том. «В этот понедельник я катался на роликах в электрик-парке. Во вторник ел шоколадный торт. В среду упал в ручей. В четверг свалился с висячей виноградной лозы. Вся неделя была богата событиями. И сегодняшний день я запомню, потому что листья начали желтеть и багроветь. Скоро они завалят всю лужайку, и мы будем прыгать в кучу листьев, а потом сожжем их. Никогда я не забуду сегодняшний день, а запомню его навсегда. Уж это-то я знаю точно». Дедушка посмотрел вверх, сквозь оконце погреба, на деревья поздней летней поры, раскачивающиеся на холодном ветру. «Конечно, запомнишь, Том», — сказал он. «Конечно, запомнишь». И они покинули теплый свет, испускаемый вином из одуванчиков, и пошли наверх довершать последние ритуалы лета, ибо знали, что наступил последний день, последняя ночь. Смеркалось, и они осознали, что вот уже 2-3 вечера, как веранды пустеют раньше обычного. В воздухе запахло по-другому, суше, и бабушка стала чаще упоминать в разговоре горячий кофе, а не ледяной чай. Широко распахнутые окна, занавешенные белыми колышущимися занавесками, захлопывались. Холодные закуски уступали место отварному мясу. С веранд убрались комары, и теперь, когда они отказывались от борьбы, война со временем исчерпала себя, и настала пора и людям тоже дезертировать с поля боя. Как и 3 месяца, а может, 3 долгих столетия тому назад, Том, Дуглас и дедушка стояли на веранде, скрипучий как корабль, дремлющий в ночи на высоких волнах, и все трое подтягивали носом в воздух. Мальчикам казалось, что их косточки были похожи на мел и бивни слона, а не на мятные палочки и лакричную соломку, как в начале года. Но сперва новый холодный ветер коснулся костей дедушки, словно корявой рукой, подбирающей аккорды на пожелтевших басовых клавишах пианино в столовой. Подобно стрелке компаса, дедушка повернулся на север. «Полагаю, — сказал он задумчиво, — больше мы сюда выходить не станем». Затем втроем они, лязгая цепями, высвободили качели из колец в потолке веранды и занесли в гараж, словно облупившиеся похоронные дроги, получив вдогонку первую порцию сухих листьев, пригнанных ветром. В доме они услышали, как бабушка разводит огонь в библиотеке. Окна содрогнулись от внезапного порыва ветра. Дуглас, которому суждено было провести последнюю ночь под куполом над спальней бабушки и дедушки, записал в своем блокноте. Все теперь закрутилось в обратную сторону. Как в кино, когда фильм пускают задом наперед, люди выскакивают из воды обратно на трамплин. В сентябре предстоит опускать рамы окон, которые ты поднимал, снимать тенниски, которые носил, натягивать жесткие ботинки, сброшенные в июне. Люди вбегают в дом, как кукушки, запрыгивающие обратно в часы. То веранды переполнены и все болтают наперебой, то двери хлопают, разговоры прерываются, и листья, обезумев, сыплются с деревьев. Он выглянул из высокого окна на землю, по которой, словно сушеный инжир в русле ручья, были рассеяны дохлые сверчки, на небо, в котором под крик осенних гагар птицы скоро устремятся к югу, и деревья взметнутся ввысь багровыми столпами на фоне стальных туч. Издалека сегодня ночью будут доноситься запахи созревающих тыкв, и приблизится день, когда в них вонзится нож, вырезающий треугольные глазищи, и зажжется свеча. В городе из труб взвились первые дымные шлейфы, а вздрагивание железа вдалеке возвестило о схождении твердых черных лавин угля по желобам и о черных курганах в подвальных закутах. Но время было позднее и быстро утекало. Дуглас под своим высоким куполом над городом сделал движение рукой. «А ну-ка, всем раздеться!» Он подождал. Подул ветер, и оконное стекло похолодело. «Чистим зубы». Опять пауза. «А теперь», — скомандовал он наконец, — «выключаем свет». Он моргнул, и огни города стали меркнуть то там, то тут. Людей одолевала дремота, а часы на здании суда пробили 10, 10:30, 11. А вот и сонливая полночь. А теперь последние огни. Там и там. Он лежал в постели. Вокруг спал город, чернел овраг. Озеро молча набегало на свой берег. И все, его родня, друзья, пожилые люди и молодежь, спали кто на одной улице, кто на другой, кто в этом доме, кто в том, или на далеких сельских кладбищах. Он смежил веки. Июньские рассветы, июльские полдни, августовские вечера. Все сошли на нет, иссякли, удалились навсегда, оставив в его голове одни лишь впечатления о себе. Теперь всю прохладную осень и белую зиму, и зеленеющую весну предстояло подводить итоги прошлого лета. А если он что-нибудь забудет, то в погребе есть вино из одуванчиков с большущими номерами на каждый день. Он будет частенько туда наведываться, смотреть прямо на солнце, пока не сможет больше выдержать, затем закроет глаза и будет созерцать точечки ожогов, летучие шрамы, пляшущие рубцы на своих теплых веках. Он будет складывать и раскладывать каждый огонек и отблеск, пока не сложится ясная картина. С этими мыслями он уснул. И во сне закончилось лето 1928 года. Рэй Брэдбери. «Вино из одуванчиков». Читал Михаил Прокопов.